Глава 91. Подходя к палате интенсивной терапии, Тейтум чувствовал, как сердце его сжимается от беспокойства. Вчера, когда он навещал Марвина, старик был под успокоительными, смазанная речь и бледная, почти прозрачная кожа. Подробностей Тейтум не уловил, но слышал, что в рану попала инфекция, и, пожалуй, в первый раз за долгое время задумался о том, что его дед и вправду уже очень стар. Он собирался с духом, готовясь к еще одному невеселому посещению, как вдруг из палаты донесся взрыв женского смеха. Следом раздался игривый виск, и из палаты вышла средних лет медсестра, качая головой с широкой улыбкой на лице. Увидев Тейтума, она остановилась. «Вы сын Марвина Грея, правильно?» — спросила она. «Ну просто вылитый он!» «На самом деле внук», — ответил Тейтум, не слишком польщенный таким замечанием. Она покатилась со смеху. «Ах, вот оно что! Так я и подумала!» Грей вздохнул. «Ему лучше?» «Я бы сказала, намного лучше. Ваш папаша еще нас всех переживет. Думаю, завтра его выпишут». «Уверены, что не нужно оставить его в больнице на день-другой, на всякий случай?» «Знаете, молодой человек», — ответила медсестра, — «мы вряд ли смогли бы его здесь удержать». Она подмигнула ему и удалилась. Тейтум вошел в палату. Марвин хмуро разглядывал какой-то листок бумаги. Нос у него был еще красный и распухший, но, пожалуй, выглядел он получше, чем вчера. «Что это у тебя?» — спросил Тейтум, присаживаясь на стул у постели. «Скажи-ка мне, внучок, это семерка или единица?» — поинтересовался Марвин, показывая ему листок. «По-моему, семерка. Это что, телефон медсестры?» «Не твое дело». Марвин положил листок на тумбочку и взялся за телефон. «Кстати, будут спрашивать, всем говори, что ты мой сын. Понял? Это очень важно». «Хорошо, буду иметь в виду. Говорят, тебе завтра выписывают?» «Давно пора, Тейтум, давно пора. Что за удовольствие торчать в этой дыре? Пить нельзя, курить нельзя. Ты же 7 лет назад бросил». «Да, представь, и не хотелось. Не вспоминал даже, пока мне не сказали, что здесь курить не положено. Теперь только и думаю, как я жил-то без сигарет?» Марвин постучал по экрану телефона. «Вот, читаю статью об этом твоем парне». «Каком парне?» «О Прескотте». И дед показал Тейтуму открытый сайт. Разумеется, «Чикаго Дейли Газет». Грей закатил глаза. Гарри Барри, как видно, собирался выдаить эту историю досуха. «Не верь всему, что пишут в газетах. Парень-то оказался хитрой сволочью. Неужто вправду был патологоанатомом в полиции? И ты с ним вместе работал?» «Ну да. С виду ни за что не догадался бы. А все потому, Тейтум, что ты никогда внимательно на людей не смотришь. Вот окажись там я, сразу его раскусил бы. Я ведь тебе всегда говорил, смотреть надо в глаза. Как бы человек ни врал, а глаза о нем правду скажут». Тейтум встретился с ним взглядом. «И какую же правду говорят мои глаза?» «Что тебе не терпится от меня свалить», — ухмыльнулся Марвин. Грей невольно улыбнулся в ответ. «Интересно», — подумал он, — «почему сегодня дед так мирно настроен? Уж не переборщил ли с обезболивающими?» «Андрея передает тебе привет». Марвин сразу посерьезнел, на лице его отразилось беспокойство. «Как она там?» «Учитывая обстоятельства, очень неплохо». «Напугал он ее сильно, бедную девочку», — проворчал Марвин. «Тейтум, когда уже вы посадите этого ублюдка за решетку? Ты там что-то совсем мышей не ловишь. У меня, дедуля, отпуск. Блаженное одиночество в пустой квартире». Тейтум снова вздохнул, вспомнив, что наслаждаться одиночеством ему остался только один день. «Да, как там Тимоти?» — вдруг с тревогой спросил Марвин. «С тех пор, как этот сукин сын пырнул меня ножом, я его и не кормил». «У Тимоти все прекрасно. Плавает себе в аквариуме». «Отлично!» — с явным облегчением откликнулся Марвин. «А кот?» «И у Веснушки все хорошо, можешь не волноваться». «Но не бывает же так, чтобы одни хорошие новости». «Он по тебе скучает». «Хватит надо мной издеваться. Лучше скажи, что с твоим внутренним расследованием. Тебя больше не обвиняют в том, что сделал мир чуть лучше?» «Похоже, нет. Дело закрыли». Новый свидетель оказался другом матери Уэллса. И все говорит за то, что его даже не было на месте происшествия. Кто такой Уэллс? Тот педофил, которого я пристрелил. Так и говори, педофил. Буду я еще по фамилиям запоминать всех уродов, в которых ты стрелял. Вообще-то я стрелял только в одного и... Ладно, неважно, — пробормотал Тейтум. И, немного помолчав, спросил, ты не возражаешь поговорить о том вечере? С чего бы мне возражать? По показаниям Андрея и по следам на месте происшествия полиция составила общее представление о том, что случилось. Но хочу послушать и тебя. Ну, просыпаюсь я от того, что кто-то стучит в дверь. Встал не сразу. И пока вставал, Андрея сама подошла к двери и открыла. Ты слышал, как он вошел? Да сам не знаю, что я слышал, Тейтум. Помню, дверь захлопнулась, и дальше какой-то странный звук. То ли стон, то ли всхлип, бог его знает. В общем, я нутром почуял, что-то не так. Открываю дверь и смотрю, этот парень заталкивает Андрея в спальню. Я шагнул вперед. Интересно, что ты собирался сделать? Поколотить его? Вопрос прозвучал куда резче, чем Тейтуму хотелось. Послушай, ты хочешь послушать, как было дело, или лекции мне читать? Сделал я куда больше, чем эти чёртовы копы. Да, это правда. Так что же... Он мне врезал. Не слишком сильно, прямо скажем. Может, этот парень не считает себя крутым, но откровенно тебе скажу, Тейтум, дерется он, как девчонка. Вообще-то он сломал тебе нос, пырнул ножом и устроил сотрясение мозга. Тейтум, кто здесь рассказывает историю? Я или ты? Или, может, ты там был? Если ты также проводишь допросы, нечего удивляться, что этого козла никак не поймать. Извини. Итак... Он дерется как девчонка. Вот именно. В общем, возвращаюсь я к себе за пушкой и иду в спальню. Выстрелил в него и попал. Он поворачивается ко мне. Тогда я делаю предупредительный выстрел в окно. Иначе, говоря, ты промазал. Ну ты и заноза, Тейтум. Да, промазал. Было темно, комната маленькая. У меня чертовски болел нос, и я боялся попасть в Андрея. Ясно? Ясно. А дальше он смылся. Тейтум наклонился к деду. «Как?» «Ногами. Через дверь. Пробежал мимо меня и был таков». «Как он при этом выглядел?» Марвин на секунду задумался. «Вот помнишь, когда Веснушка в последний раз вцепился мне в ногу, я гонялся за ним со сковородкой?» «И разбил телевизор, да, Марвин. Этот великий день навеки останется в моей памяти». Я загнал гада в ванную и там зажал в угол. Так вот, Марвин, выражение морды у этого парня, как он бросился на утёк, было точь-в-точь, как у Веснушки. «Как у зверя в капкане», — подсказал Тейтум. «Именно», — подтвердил Марвин. «Теперь я и думаю, может, надо было не с пушкой на него идти, а со сковородкой?»